День 15. Страдания святого мученика Никиты. Когда честный и животворящий крест Господень, сие знамение победы, был вознесен высоко над миром, то соименной победе святый Никита пришел под его сень. Накануне сегодня мы праздновали воздвижение святого креста, сию непобедимую для мира победу, а ныне ублажаем святого Никиту, имя коего означает победителя. Сей добрый воин Иисуса Христа стал под крестом, как бы под знамением, чтобы вести брань против врагов святого креста в честь распятого на нем. Один воинствует за царя земного, другой – за свою жизнь и суетную славу, иной – за временное богатство. А святый Никита воинствовал за единого Господа своего Иисуса Христа, который есть царь всякого создания и наша слава, и никогда не иссякающее богатство. А где и каким образом сей воин подвязался за Христа, об этом повествуют следующее. Когда в царствование святого равноапостольного царя Константина Великого святая вера начала распространяться по всей вселенной, тогда и в готской стране, по ту сторону реки Истра, Дуная, воссело, как свет во тьме, святое благочестие. В той стране был рожден, крещен и получил воспитание святый Никита. Готский епископ Феофил, принимавший участие на Первом Никейском соборе, исповедовавший догматы православной веры и подписавший определение собора, просветил Никиту светом веры и крестил его во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спустя немного времени древний завистник дьявол, не вынося того, что святая вера Христова распространяется, и число христиан все более и более увеличивается, воздвиг всей варварской земле, обращенной идолослужением, борьбу и сильные гонения против исповедующих имя Христа и верующих в Господа. Дух злобы внушал князю той страны по имени Афанариху убивать христиан и истребить с земли своей даже память о них. В то время произошло у готов разделение междоусобная брань. Они разделились на две части. Одна часть имела вождем своим некоего Фритигерна, а другую руководил жестокий мучитель Афанарих. Когда сии единоплеменники сошлись друг с другом на бой и произошло великое кровопролитие, Афанарих, имевший большие силы и храбрости, одолел и победил своего противника и обратил его войско в бегство. Побежденный Фритигерн бежал в Грецию, где искал помощи у Христа ненавистного царя Валента. Император приказал всему войску, бывшему во Фракии, идти на помощь Фритигерну. После сего Фритигерн со всеми оставшимися своими воинами и с собранными во Фракии греческим войском выступил против своего соперника. Переходя через реку Истр, Дунай, он приказал сделать изображение святого креста и носить сие изображение пред своими полками. Так он напал на Афанариха. Произошло ужасное сражение, но христиане с помощью креста одолели Афанариха и победили все его войско. Одних убили, других взяли в плен, так что сам он с небольшой дружиной едва успел убежать. С того времени христианская православная вера все более и более стала распространяться среди готов, ибо многие, увидев непреодолимую силу креста, проявившуюся в битве, уверовали в распятого на кресте Господа. Когда умер епископ Феофил, на его кафедру вступил Урфил, муж благоразумный и благочестивый. Он изобрел для готов письмена и перевел с греческого языка на готский много книг. Так что святая вера христианская распространялась среди готов с каждым днем все более и более. Утверждению там веры во Христа способствовал своим рвением и святый Никита, один из благороднейших и славнейших лиц той земли. Своим благочестием и богодухновенными словами он многих привел ко Христу. Спустя некоторое время нечестивый Афанарий снова возвратился к себе на родину. Достигнув власти и силы, он, научаемый бесом, воздвиг в своей области страшные гонения на христиан, стараясь отомстить за свое унижение, так как он был побежден и посрамлен христианами в битве. Тогда святый Никита, распаляемый ревностью к Богу, вышел на борьбу с обоими врагами, невидимым и видимым. Борьбу против невидимого врага он вел, обращая неверных в истинную веру и предуготовляя верующих к мученическому подвигу. Борьбу же с видимым врагом он вел, обличая мучителя Афанариха и укоряя его за его безбожие и бесчеловечность, за то, что он предавал множество верующих различным мукам. Таким образом, святый Никита победил обоих, и дьявола попрал, и суровость мучителя преодолел. Различные муки, коими у доброго страдальца Христова хотели вынудить отречение от Христа, были бессильны, и сам учитель был в недоумении, почему он при всем своем могуществе не мог преклонить к своему злочестию одного раба Христова, твердого в своем исповедании, подобно крепкому и непоколебимому столпу. Что же задумал тогда беззаконный? Он задумал уничтожить огнем того, кого не мог убить многими ранами, истязанием плоти и раздроблением членов. Но чего же достиг нечестивый? Он более сам себя сжег своей яростью, чем мученика пламенем. Святой Никита, хотя и находился в огне, однако тело его не сгорало от огня, душа же его возродилась для новой вечной и бессмертной жизни. Между тем учитель и без огня сгорел от своего безбожия, он омертвил свою душу и тело свое предуготовил в ад. Так святой Никита воинствовал за Христа под знамением креста и показал себя победителем. Не только по имени, но и на самом деле он был таковым. Тело святого, не поврежденное огнем, оставалось без погребения и лежало, будучи брошено в бесчестие. В то время проживал там один благочестивый христианин по имени Мариан. Сей муж был родом из киликийской страны, из города Мопсуистии. По некоторому делу своему он пришел в готскую землю и здесь остановился на довольно продолжительное время. Мариан познакомился со святым Никитой, приобрел его дружбу и любовь. В особенности же он возлюбил его тогда, когда увидел, что святый подвижник стоял за святую веру Христову даже до готовности пролить за нее кровь свою. И вот когда тело святого лежало непогребенным, Мариан задумал, как бы ему взять тело возлюбленного своего друга и мученика Христова и отнести в свою родную страну. Но он боялся привести в исполнение свое намерение из страха пред князем, приказавшим, чтобы никто не смел погребать тело мученика. Тогда Мариан задумал тайно ночью взять его. При наступлении ночи Мариан готов был выйти на задуманное дело, но ночь была темной и дождливой, так что ему трудно было идти. Мариан был сильно опечален этим, ибо он не видел, куда идти и где найти отыскиваемое тело мученика. Когда он сильно скорбел о сём, Бог всяких утешений, некогда указавший волхвам звездою путь в Вифлеем, Евангелие от Матфея, глава 2, стих 2, утешил и Мариана в скорби и указал ему благоприятный путь к обретению тела святого. Он послал некую небесную силу в виде звезды, которая, воссияв пред Марианом, повела его, куда было нужно. Сия звезда предшествовала пред Марианом и разгоняла ночной мрак. Он же с радостью следовал за нею. Достигнув того места, где находилось тело святого, звезда остановилась над ним. Тогда Мариан, обвив тело мученика чистой плащаницей, понес его в дом, где проживал. Так Мариан получил искомое сокровище. скрыв его на время у себя в жилище с большим тщанием, он вскоре после сего возвратился в Отечество и принес с собой тело святого мученика. Пришедший в город Мопсуестию, Мариан с честью похоронил его в своем доме. Бог ниспослал благословение дома Мариана ради страстотерпца своего святого Никиты, как некогда он благословил многими богатствами дом Пентифирия ради Иосифа. Книга Бытия, глава 39, стих 5. И дом Авидаров ради Кивота Завета. Вторая книга Царств, глава 6, стих 11. Дом Мариана стал изобиловать большим богатством, и вещественным, и духовным, ибо от гроба святого подавалось много даров всем нуждающимся и ниспосылалось болящим много исцелений. Весь город и окрестные жители собирались к гробу святого, так что дом Марианы не мог вместить всех собиравшихся сюда верующих. Посему все решили построить церковь во имя святого Никиты и положить там мощи мученика. Принявшись с сорвением за сие дело, верующие в скором времени воздвигли храм. По окончании строения, когда храм был украшен с подобающим благолепием, гроб святого мученика открыли и, взяв ковчег, понесли его в новосозданную церковь и здесь погребли в земле. Только одному Мариану удалось взять на благословение своему дому от мощей святого один перст, который он и хранил у себя с благоговением. Более никто не мог взять ни одной частицы от мощей святого Никиты. Однажды блаженный Авксентий, епископ Мопсуестийский, создав церковь в честь святых мучеников Тараха, Прова и Андроника, отправил послание в город Аназар, где почивали мощи сих трех святых. В своем послании он просил граждан Аназарова дать некоторую часть мощей святых мучеников для вновь выстроенного храма. Тогда граждане Аназарова просили епископа Авксентия, чтобы он взамен дал им некоторую часть мощей святого Никиты на благословение городу. Желая исполнить их просьбу, епископ приказал открыть гроб святого мученика Никиты. И вот, без всякой видимой причины, мраморный камень, бывший на гробе святого, распался на две половины. Один из присутствовавших здесь дерзновенно коснулся своей рукой святых мощей, но тотчас же рука его высохла, а на него самого напал ужас. В то же время раздался с неба сильный удар грома и блеснула яркая молния. Все пришли в страх. Тогда епископ понял, что Бог не благословляет раздроблять мощи святого, и раскаялся в своем намерении. Взяв за иссохшую руку человека, дерзко прикоснувшегося к мощам святого, он снова дотронулся ею до мощей и стал молиться. «О святый мученик Христов Никита, тебе более подобает исцелять, чем вредить, ибо ты благ и подражаешь всеблагому Господу. И если ты скоро наказал сего человека, то не еще ли скорее помилуешь его?» Лишь только епископ произнес сие слова, тотчас исцелила высохшая рука того человека. И все удивлялись чудесам святого мученика Никиты и прославляли Бога. Не осмеливаясь уже более касаться мощей угодника Божия, епископ, совершив над ними благоговейное пение, снова с честью закрыл его гробницу, славя Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, коему подобает всякая слава, честь и поклонение вовеки. Аминь. Память святого Филофея, пресвитера и чудотворца. Преподобный Филофей был родом из селения, называвшегося Муравьевым, Мравино. Достигши совершенного возраста, он вступил в брак и имел детей. Затем он удостоился получить священный сан. С того времени святый непрестанно постился и молился. За свою святую жизнь он удостоился дара чудотворения и совершил именем Христовым много чудес. Так он превратил воду в вино, одним словом, сдвинул с места скалу и соделал многие другие чудеса. В то же время он творил дела любви христианской, питал голодных и помогал нуждающимся. Когда прошел год после его кончины, и верующие хотели перенести его мощи на другое место, тогда святый, как бы живой, протянул руки и, взяв за плечи двух иереев, которые несли его тело, встал и сделал три шага. Его снова положили на том же месте, где его святые мощи стали источать обильные мира. Память святого мученика Порфирия. Однажды праздновали день рождения императора Юлиана Отступника. Порфирий, как лицедей, должен был в театре насмеяться и надругаться над христианами. В ту минуту, как он с сею целью погрузился в воду и воскликнул: «Крещается Порфирий во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Он внезапно уверовал в истинного Бога и, выйдя из воды, начал открыто исповедовать Христа. За сие он был предан на страдания и усечен мечом. Память святых мучеников Максима, Асклиады и Феодота. Святые мученики Максим и Асклиада жили в царствовании нечестивого Максимиана в Мизии в городе Маркианополе. Они были известны своим благочестием и многих научили истинной вере и приводили к святому крещению. Узнав о сём, Тирис, фракийский правитель, прибывший в то время в Маркианополь, повелел взять их на суд. После продолжительной беседы с Максимом о вере, мучитель приказал четырем человекам бить его по всему телу. Потом, после исповедания веры во Христа Асклидию, и ее велел бить подошвами. Тогда выступил благочестивый Феодот и обличил бесчеловечие мучителя. За сие он был повешен на дереве и строган по телу. Через 13 дней Тирис, прибыв в Адрианополь, подверг всех троих мучеников, приведенных в тот же город, новым ранам, сожигая их раскаленными медными пластинками, так что тела их растоплялись. Но голос неба утешил и ободрил их. После нескольких дней темничного заключения их предали в цирке зверям при многочисленном стечении народа. Но медведица, выпущенная на Максима и Феодота, ласкалась к ним, а бык, к которому привязали Асклиаду, остановился как бы связанный и не двинулся с места. Раздраженный правитель отправился со святыми мучениками в Филипполь и, не достигая еще сего города, в селе Салтис, после новых убеждений отречься от Христа, повелел отсечь им головы. Немного спустя после сего мучитель, сидя на судилище, поражен был молниею. Примечание. Примечание к страданию святого мученика Никиты. Никита по переводу с греческого значит победитель. Готская страна простиралась от Нижней Вислы до Черного моря. Главным образом готы жили в нынешней Румынии по реке Дунаю. Истр – старинное название Дуная. Готский епископ Феофил представился около 340 года. Император Валент царствовал с 364 по 378 год. Урфил или Ульфилла. Готский епископ и ревностный проповедник христианства среди готов. Жил от 311 года до 383 года. Город Мопсуестия был расположен на равнине на берегах реки Пирама. Кончина святого Никиты последовала 15 сентября 372 года. Память Тараха, Прова и Андроника празднуется 12 октября. Аназарв или Аназарва – город в Киликии. Епископ Авксентий II жил в половине V века, участвовал в 451 году на IV Вселенском соборе в Халкидоне. Примечание к памяти святого Филофея. По переводу с греческого, где стоит Мурмитис, что значит муравей, отсюда Муравьева или Мравина. Селение сие находилось в Малой Азии в области Вифинии. Кончину святого Филофея полагают около 10 века. Примечание к памяти святого мученика Порфирия. Святый мученик Порфирий пострадал в царствовании Юлиана Отступника в 361 году в Малой Азии, в городе Ефесе. Примечание к памяти святых мучеников Максима, Асклиады и Феодота. Святые мученики Феодот, Максим и Асклиада, иначе Асклеопиадота, пострадали в начале IV века, когда на востоке Римской империи царствовал Галерий Максимиан. Под Мизией, разумеется, здесь не северо-западная область, а римская придунайская провинция, делившаяся на западную, верхнюю, восточную и нижнюю. Маркианополь – город в Нижней Мизии по дороге из Константинополя к Дунаю. Впоследствии Преславль, ныне селение Проводы в Болгарии, Адрианополь, по-турецки Идерния, известный город, основанный в первой половине II века римским императором Адрианом, ныне один из главных и населеннейших городов Турецкой империи. Филипполь, древний укрепленный город во Фракии, ныне в Восточной Румелии, на реке Марице, доселе весьма значительным по своей промышленности и численности населения.